Курзали бабушку уже ждали и тотчас отгородили ей то же самое место. Так. Ну, Алексей Иванович, ставь опять на зеро. 12 злотых ставь. Толка! 34! Проиграли. Ставь еще 12. Бабушка. Молчи, ставь. Ставь на зеро. Нуар! Черный! Опять ставь на зеро. Толпиан! 31! Опять проиграли. Теперь ставь на красную. Вот видишь, почти все, что поставили, воротили. Ставь опять на зеро. Еще раз 10 поставим на зеро и бросим. Ужасная! Да брось этот пакстный зерешка, к черту. Ставь все 4000 на красную. Бабушка, много будет, ну как не выйдет красная? Ну, молчи, вот язык-то звенит. Ставь, говорю, ставь на красную. Зеро! Ах, батюшки! Он тут-то проклятый выскочил. Ведь эткой, эткой окаянный. Это ты, Алексей Иванович, это ты меня отговорил. Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы? Вот я тебе дам шансы. Пошел вон от меня. Прощайте, бабушка. Ну, Алексей Иванович, останься. Ну, останься. Ну, куда ты? Ну, чего? Видишь, рассердился, дурак. Ну, побудь еще. Ну, не сердись. Тебе сама дура. Ну, скажи, ну, что теперь делать? Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами. Приказывайте, я вас ставить буду. Ну, ставь еще. На эту, что ли, на красную. Вот бумажник, бери. Ну, бери скорее, тут 20 000 рублей. Бабушка, такие деньги. Ну, живая, не хочу быть, отыграюсь. Ставь на красную. Два, черная. Бабушка, все 20 000 ушли. Вижу, батюшка, что все ушли, вижу. Ах, живая, не хочу быть, отыграюсь. Ставь еще. Да еще. Денег нет, тут в бумажнике наши 5%, еще какие-то переводы есть, а денег нет. А в кошельке? Мелочь осталась, бабушка. Есть здесь меняльные лавки? Сколько угодно. Ну что вы потеряете на промене? Это... Ну, вздор, отыграюсь. Вези. Скорей. Показывай дорогу. Алексей Иванович, ну скорей, да поближе возьми. А далеко? 2 шага, бабушка. Но на повороте в аллею встретились нам генерал Дегрие и мадемуазель Бланш. Не останавливаться. Некогда с вами тут. Генерал, она все давешние проиграла и 12 000 своих просадила. Едем 5% менять. Тетушка, мы сейчас едем за город. Да чего вы пристали? Говорю, некогда. Приехали, бабушка, здесь. Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять. Тетушка, восхитительнейший вид. Батя, да пуант. Мы шли вас приглашать. Да ну тебя с пуантом. Там деревня, там будем чай пить. On va prendre du lait sur l'herbe fraîche, chère madame. Молочка на зеленой травке. Да ну тебя с молочком, хлещи сам. У меня от него брюхо болит. Пошли вы прочь. Некогда мне тут с вами. Это abominable, cette fille. А, боже мой. Ну что же делать? Боже. Бабушка. Мне предложили... Такой ужасный расчет, что я не решился. Ах, разбойники. Ну, ничего. Меняй. Пусть подавятся моими деньгами.